Глава 9. Коровьевские штуки. Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома номер 302 БИС по Садовой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страшнейших хлопотах, начиная с предыдущей ночи, со среды на четверг. В полночь, как мы уже знаем, приехала в дом комиссия, в которой участвовал Жилдыбин, вызвала Никанора Ивановича, сообщила ему о гибели Берлиоза и вместе с ним отправилась в квартиру номер 50. Там было произведено опечатание рукописей и вещей покойного. Ни Груни, приходящей домработницы, ни легкомысленного Степана Богдановича в это время в квартире не было. Комиссия объявила Никанору Ивановичу, что рукописи покойного ею будут взяты для разборки, что жилплощадь его, то есть три комнаты, бывший ювелиршиный кабинет, гостиная и столовая, переходит в распоряжение жилтоварищества, а вещи подлежат хранению на указанной площади впредь до объявления наследников. Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какой-то сверхъестественной быстротою, и с 7 часов утра, четверга, к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение 2 часов Николай Иванович принял таких заявлений 32 штуки. В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещание произвести ремонт за свой счет, указание на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего было потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака в квартире номер 51. Для обещания покончить жизнь самоубийством и одного признания в тайной беременности. Никанора Ивановича вызвали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу. Мука эта продолжалась до начала первого часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение управления у ворот. Но когда увидел, что там его подкарауливают, убежал и оттуда. Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в 6-м подъезде и поднялся в 5-й этаж, где и находилась эта поганая квартира номер 50. Отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз и еще раз и начал ворчать и тихонько ругаться, но и тогда не открыли. Терпение Никанора Ивановича лопнуло, и он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежащих домоуправлению, властной рукою открыл дверь и вошел. — Эй, домработница! — прокричал Никанор Иванович в полутемной передней. — Как тебя, Груни, что ли? Тебя нету? Никто не отозвался. Тогда Никанор Иванович вынул из портфеля складной метр, затем освободил дверь кабинета от печати и шагнул в кабинет. Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрогнул. За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне, словом, тот самый. — Вы кто такой будете, гражданин? — испуганно спросил Никанор Иванович. — Ба, Никанор Иванович! — заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием. Приветствие это ничуть не обрадовало Никанора Ивановича. — Я извиняюсь, — заговорил он подозрительно. — Вы кто такой будете? Вы лицо официальное? — Эх, Никанор Иванович! — задушевно воскликнул неизвестный. — Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное. А бывает и наоборот, и еще как бывает. Рассуждение это ни в какой степени не удовлетворило председателя домоуправления. Будучи по природе вообще подозрительным человеком, он заключил, что разглагольствующий перед ним гражданин лицо именно неофициальное, а, пожалуй, и праздное. — Да вы кто такой будете? «Как ваша фамилия?» — все суровее спрашивал председатель и даже стал наступать на неизвестного. «Фамилия моя, ничуть не смущаясь суровостью, — отозвался гражданин, — ну, скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович, без церемонии, а?» «Я извиняюсь, — уже негодуя заговорил Никанор Иванович. — Какие тут закуски?» Нужно признаться, хоть это и неприятно, что Никанор Иванович был по натуре несколько грубоват. «На половине покойника сидеть не разрешается. Вы что здесь делаете?» «Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович!» Нисколько не теряясь, орал гражданин и начал юлить, предлагая председателю кресло. Совершенно свирепев, Никанор Иванович отверг кресло и завопил. «Да вы кто такой?» «Я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире», — отрекомендовался, назвавший себя Коровьевым, и щелкнул каблуком рыжего нечищенного ботинка. Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца, да еще с переводчиком, в этой квартире явилась для него совершеннейшим сюрпризом, и он потребовал объяснений. Переводчик охотно объяснился. Иностранный артист, господин Воланд, был любезно приглашен директором варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей примерно недельку у него в квартире, о чем он еще вчера написал Никанору Ивановичу с просьбой прописать иностранца временно, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту. «Ничего он мне не писал», — в изумлении сказал председатель. «А вы поройте себя в портфеле, Никанор Иванович», — сладко предложил Коровьев. Никанор Иванович, пожимая плечами, открыл портфель и обнаружил в нем письмо Лиходеева. «Как же это я про него забыл?» — тупо глядя на раскрытый конверт, пробормотал Никанор Иванович. «Ну, то ли бывает, Никанор Иванович», — затрещал Коровьев. «Рассеянность, рассеянность и переутомление, и повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович. Я сам рассеян до ужаса. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии. Вы обхохочетесь». «Когда же Лиходеев едет в Ялту?» «Да он уже уехал! Уехал!» — закричал переводчик. «Он, знаете ли, уж катит! Уж он черт знает где!» И тут переводчик замахал руками, как мельничными крыльями. Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца, но в этом заполучил от переводчика отказ. «Никак невозможно. Занят. Дрессирует кота». «Кота, ежели угодно, могу показать», — предложил Коровьев. От этого, в свою очередь, отказался Никанор Иванович, а переводчик тут же сделал председателю неожиданное, но весьма интересное предложение. Ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, а жить он привык просторно, то вот не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли Воланда в Москве, ему всю квартиру, то есть и комнаты покойного? «Ведь ему безразлично, покойнику», — шепотом сипел Коровьев. «Ему теперь, сами согласитесь, Никанор Иванович, квартира — это ни к чему». Никанор Иванович в некотором недоумении возразил, что, мол, иностранцам полагается жить в метрополе, а вовсе не на частных квартирах. «Говорю вам, капризен, как черт знает что», — зашептал Коровин. «Ну, не желает, не любит он гостиниц. Вот они где у меня сидят, эти интуристы». Интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею. «Верите ли, всю душу вымотали. Приедет или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами замучает. И то ему не так, и это не так. А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит». Коровьев оглянулся, а затем шепнул на ухо председателю. «Миллионер!» В предложении переводчика заключался ясный практический смысл. Предложение было очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом омерзительном, никуда не годном пенсне. Вследствие этого что-то неясное томило душу председателя, и все-таки он решил принять предложение. Дело в том, что в жилтовариществе был, увы, переизрядный дефицит. К осени надо было закупать нефть для парового отопления, а на какие шиши — неизвестно. А с интуристовыми деньгами, пожалуй, можно было бы и вывернуться.

Мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил? «Мессир, вам стоит это приказать», — отозвался откуда-то Коровьев, но не дребезжащим, а очень чистым и звучным голосом. И сейчас же проклятый переводчик оказался в передней, навертел там номер и начал почему-то очень плаксиво говорить в трубку. «Алло, считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер 302 бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер 35 в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге $400. Говорит жилец означенного дома из квартиры номер 11, Тимофей Квасцов. Но заклинаю держать это в тайне, держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя». И повесил трубку, подлец. Что дальше происходило в квартире номер 50, неизвестно. Но известно, что происходило у Никанора Ивановича. Запершись у себя в уборной на крючок, он вытащил из портфеля пачку, навязанную переводчиком, и убедился в том, что в ней 400 рублей. Эту пачку Никанор Иванович завернул в обрывок газеты и засунул в вентиляционный ход. Через 5 минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек водки, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку 3 куска селедки, и в это время позвонили. А Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней в гуще огненного борща находится то, чего вкуснее нет в мире — мозговая кость. Проглотив слюну, Никанор Иванович заворчал, как пес. «А чтоб вам провалиться, поесть не дадут. Не пускай никого, меня нету, нету! Насчет квартиры скажи, чтобы перестали трепаться. Через неделю будет заседание». Супруга побежала в переднюю, а Никанор Иванович разливательной ложкой поволок из огнедышащего озера ее кость, треснувшую вдоль. И в эту минуту в столовую вошли 2 граждан, а с ними почему-то очень бледная Пелагея Антоновна. При взгляде на граждан побелел и Никанор Иванович и поднялся. — Где сортир? — озабоченно спросил первый, который был в белой косоворотке. На обеденном столе что-то стукнуло. Это Никанор Иванович уронил ложку на клеенку. Здесь, — скороговоркой ответила Пелагея Антоновна. И пришедшие немедленно устремились в коридор. «А в чем дело?» — тихо спросил Никанор Иванович, следуя за пришедшими. «У нас ничего такого в квартире не может быть. А у вас документики, я извиняюсь». Первый на ходу показал Никанор Ивановичу документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке в уборной, с рукою засунутый в вентиляционный ход. В глазах у Никанора Ивановича потемнело. Газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, с изображением какого-то старика. Впрочем, все это Никанор Иванович разглядел неясно. Перед глазами у него плавали какие-то пятна. «Доллары в вентиляции», — задумчиво сказал первый и спросил Никанор Ивановича мягко и вежливо. «Ваш пакетик?» «Нет», — ответил Никанор Иванович страшным голосом. «Подбросили враги!» «Это бывает», — согласился тот первый и опять-таки мягко добавил. «Ну что же, надо остальные сдавать». «Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал!» — отчаянно вскричал председатель. Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом вскрикивая. «Вот контракт!» — переводчик гад подбросил. «Коровьев в пенсне!» Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было. Ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцев, а паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра. «Товарищи!» — неистово закричал председатель. «Держите их! У нас в доме нечистая сила!» И тут уж неизвестно, что померещилось Пелагея Антоновне, но только она, всплеснув руками, вскричала. «Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!»